Первым звоночком, предвещающим кобздец, стал щит, загоревшийся с утра над столицей. Что ж, мы рассматривали этот вариант. Мы с Вейлой и Кеноби были в штабе с утра, как оперативный резерв. Еще два джедая появились с обеда, вздремнув после бессонной ночи. Гарул отозвал нас в сторону на мини-брифинг. Как и предполагалось, щит нашелся. Даже два, основной и резервный. И они нам как заноза в яйцах. Ал, Кеноби, мне нужно, чтобы вы пошли с диверсионными группами по подземным коммуникациям и разнесли эти хаэр-новины в пыль. Почему только они влез Энакин? У меня было подозрение, что он не только рвется к подвигам, но и немного ревнует учителя к его бывшему падавану. Лучше б жену к Пал-Палычу ревновал, ей силе. Потому что в резерве останутся два лучших пилота, спокойно ответил Мандо. В случае, если после взрыва все пойдет по звезде и тихо уйти не получится, то вы прикроете их отход на своих машинах. Обычных пилотов собьют к хаттам, а вот вы сможете. Особенно ты, парень. Если же все пойдет по плану, то после подрыва щитов, вы идете в гости в местный штаб. Все как и было оговорено. Вопросы? Контрольное время, спросил я. Наступление начнем на рассвете. В городе один хатт, слишком много огней, все не погасим, ночь не поможет. Так что подрыв в 7 утра. Атака на штаб в 8. Выждав несколько секунд и не получив новых вопросов, Гарул нас распустил. Мы с Вейлой и Кеноби отправились к спальным местам, ночка ожидалась та еще. Я с ученицей шли с группой Семы, Кеноби с Альфа-57, который пока не обзавелся своим именем, как и его подчиненные. Бывший Альфа-17 лучился хорошим настроением, вот уж кому война, кому мать родна. Мирная жизнь таким хуже горькой редьки. Готов поработать? Командир весело спросил он меня, когда мы встретились вечером. Всегда готов. Заряды взял, маршруты, схемы изучил, естественно. Прям обидно такое недоверие. Доверяй, но проверяй, хмыкнул я и достал винтовку, которую водрузил на спину. Давай двигать тогда. Ученица, твое место пока прежнее. Когда оно изменится? Спросила она, проверяя пистолет. Думаю, через полгода. Не торопись и поверь, на твой век войны хватит. Да лучше бы ее вообще не было. Но и за чужими спинами сидеть не люблю. Выла, мы вообще-то не на штурмовую миссию идем, а на диверсионную. В идеале нам стрелять вообще не придется, произнес я, проверяя, как закреплен на поясе недавно законченный световой шест с красными лезвиями. А потом немного попрыгал, в последний раз убедившись, что ничего на мне не болтается, прежде чем залезть в БТР. И много раз все было в идеале. Командир поинтересовался Сёма. Ну бывало, я вообще виброножем обходился, вспомнил я, как заглянул к одному продажному юстику, чтобы пограбить награбленное, но это не в военное время было, сам понимаешь. То-то и оно по голосу клона чувствовалось, что он улыбается. Бдительность охраны богатеньких буратин, когда они не ждут неприятностей заранее, вообще слабовато по сравнению с солдатами на войне. Мир расслабляет. И сколько бы начальство ни сношало, всегда будут те, кто забивает болта на точное следование инструкциям. Так устроены разумные. Но мы на войне, а против нас дроиды, которым лень и безалаберность неведомы. В подземелье мы вошли довольно далеко от города и начали пеший марш под землей по колено в нечистотах. Я в очередной раз радовался замкнутому контуру дыхания. К середине ночи мы наконец оказались в городской черте, а я задолбался проверять все вокруг на предмет сюрпризов для незваных гостей. Их не было. Вообще. Ни одного. Только в самом городе попалось несколько растяжек и пара камер. Не знаю даже, это и правда у дроидов такие несовершенные программы или самое время впасть в паранойю и утроить бдительность. Также полармии можно в тыл к сепаратистам завести, а в город разными путями пошла неполная рота диверсантов. Но до контрольной точки мы, как ни странно, добрались благополучно, пробравшись по техническому колодцу с кабель-каналами на технический этаж одной из высоток. Основной городской щит охранялся солидно, дроидов было многовато, но в полукилометре стояла сепаратистская система залпового огня, так что я решил поэкономить заряды. Да и нефиг такие штуки устанавливать в неэвакуированных городах, за такое надо наказывать. К тому же меня стало одолевать смутное беспокойство. В архивах я читал, что так бывает, если и ситхи, и джедаи скрывают себя в силе. Ничего определенного, но некий особенный зуд есть у обоих, так что ближе лучше не лезть. Ученица, Сёма, сейчас тихо спускайтесь и двигайте к их штабу по третьему маршруту. Я разверну вон ту дуру и отработаю по счету сам. Нагоню вас к контрольному времени. Почему? Учитель спросила падаван. потому что где-то здесь крутится ситх. Мне проще справиться в одиночку, чем постоянно прикрывать вас. Все, ходу. Тройка самый длинный, и никаких «но» это приказ. Посмотрел я на ученицу, и умолчал, что на ситха у меня есть кое-какие планы, о которых лучше никому не знать. Рискованно, конечно, это все, но и пить шампанское охота. К счастью, они подчинились и ушли без проблем, хотя я опасался, что, возможно, на адепта темной стороны наткнется именно группа. Но пронесло, подсос дуку их не прихватил, а я дождался нужного времени, соскользнул разумом в центр бытия и с помощью меху-деру взял под контроль систему залпового огня на огромных круглых колесах. Это было несложно. Когда-то я тратил очень много времени, чтобы разобраться в хитросплетениях энергетических линий вражеского корабля. Но с тех пор прошли годы, а основная техника КНС была мною изучена заранее еще по трофеям Джанасиса. Колеса завращались в противоположные стороны, разворачивая установку. Потом она навелась в сторону цели и стала отправлять ракету за ракетой, а я корректировал огонь. Меху-деру это хорошо, но тут пришлось ориентироваться на глаз. В цель попала только четвертая ракета. Щит накрылся медным тазом и перестал быть. А я начал спуск по колодцу на тросе из наруча. Ситх наверняка почувствовал мою технику и бежит за мной со всех ног. Потому я перебрался на первый маршрут к ливневой канализации. Рядом как раз был большой перекресток каналов, в котором можно будет развернуться. На подходе к нему я снова скрыл себя в силе, а потом затаился к тени и принялся ждать. Хорошо хоть ноги отмылись от того, что было в начале нашего похода. А то прячься не прячься, по запаху бы нашли. Стоять в нише в одной позе пришлось недолго. Вскоре послышалась быстрая дробь легких шагов, адепт темной стороны и правда бежал. Точнее бежала, я наконец разглядел преследовательницу. Среднего роста, фигура спортивная, с бритой головой, тонким ремешком на недурных сиськах вместо лифчика и двумя рукоятями световых мечей в руках, пока выключенных, чтобы не демаскировать себя светом в полумраке. Асаш Вентрис, приходилось о ней слышать в прошлой жизни, но краем уха, Датамирка вроде. Девушку, пожалуй, можно было бы назвать симпатичной, если бы не отсутствие волос на голове, без них какая-то стрёмная. Ну или у меня традиционализм головного мозга и я не понимаю новых веяний женской моды. Пока я размышлял, ситх вбежала на перекресток, осмотрела расходящиеся пути, что-то прикинула в голове и повернула в тот, который вел в сторону второго щита, который Кеноби до сих пор не рванул. Что бы там у него ни было, но подстилку дуку я в любом случае отпускать так просто не собирался и громко сказал ей в спину похабным голосом. «Ух, какая попка!» Глава 29. «Не бывает нерешаемых проблем, бывает мало взрывчатки». Старшина черных, услышав мои слова, Ассаш резко затормозила, развернулась, включила мечи и встала в защитную стойку в ожидании атаки. Но я не торопился, все так же стоя без движения. В силе я был закрыт, по голосу мое местоположение не определить. Еще придя сюда, я по звуку шагов понял, что эхо на перекрестке подземных путей играет странные шутки, а глазами меня в нише не рассмотреть, да и девушке мешают ее собственные мечи. В полумраке источники света прямо перед лицом не на пользус. Простояв несколько секунд в ожидании, ситх медленно пошла вперед. Дойдя обратно до перекрестка, она выкрикнула. «Покажись, джедай!» Я издал смешок и приоткрыл маленький экранирующий контейнер с ситхским амулетом, затрофиенным у пророков. От этой мелкой финтифлюшки темной стороной тянуло особенно сильно. С кем-то вроде дуку, а тем паче сидиусом, такой фокус, конечно, бы не прошел. Такие матерые одаренные имели все шансы раскусить обман. Но вот молодую да раннюю ведьму мои действия сбили с толку. Она резко повернулась в мою сторону, ее глаза расширились. А я незаметно закрыл контейнер, выходя из ниши и перестал скрывать себя в силе. Темная сторона в ощущениях помощницы графа мгновенно сменилась светлой. Ее глаза вновь стали больше, ей пришлось вновь возвращать себе контроль над лицом. А я стоял, молчал и смотрел на нее, готовясь выхватить шест с алыми лезвиями. «Удивлять? Так удивлять! Кто ты, мать твою?» Такой нарушила молчание девушка. Прежде, чем драться, она, похоже, решила поговорить. Это было хорошим знаком, я возлагал кое-какие надежды на наш разговор. «Ты знаешь ответ», — Ассаш произнес я. «Глупо думать, что она меня не узнала, личность я известная, а знать, какие именно джедаи отправились на планету банковского клана, ей сама сила велела». «Откуда тебе известно мое имя?» – последовал новый вопрос. «Вариантов не очень много, тебе так не кажется?» – хмыкнул я, намекая на ее хозяев, но не говоря прямо. Ложь ведь может и почуять, но прежде, чем мы продолжим, необходимо соблюсти некоторые формальности. Традиции древних ситхов стоит уважать. Какие пришел новый вопрос? Ситуация вводила Ассаж в недоумение. А вот тема далеких предшественников, похоже, вызвала в ней живейший отклик. Поединок, разумеется. Мы ведь воины, ответил я, наконец беря в руки и активируя оружие. В полумраке подземелий стало больше красных оттенков напады, претендентка. Упрашивать ее не пришлось, она бросилась в атаку, как человек в пустыне к стакану прохладной воды. Бой был чем-то понятным, привычным. Все остальное под эти определения не подходило. Только что она преследовала джедая. Потом оказалось, что она пришла в его ловушку. Но вместо внезапного удара получила сальный комплимент. Потом джедай оказался темным одаренным, который легко и непринужденно снова стал светлым. Оказалось, что джедай знает ее имя, которое ему сообщил скорее всего ее учитель. А теперь он еще и потребовал соблюдения древних формальностей при первой встрече двух ситхов. Слишком много странного на единицу времени. Начало атаку Вентрис хорошо. Ни неуверенности, ни сомнений, четкие связки Джаркай. Чувствовалась рука ее учителя, который числился одним из лучших фехтовальщиков ордена. Датамирка была чертовски быстрой и гибкой, мне стало не до сторонних размышлений, разум скользнул в центр бытия. Атаки моей противницы были стремительны, два меча заставляли меня активно защищаться, но вскоре я воспользовался переходом ситха от одной связки к другой и сам пошел в атаку. Девушке пришлось солоно, а Саш не тролль. Между нами была очень солидная разница в классе. Инокину в начале войны она могла противостоять, пока он не заматерел, но ей могла противостоять Падавана Сокотана, это говорит о очень многом. Вскоре я продавал один из ее блоков мощным ударом, оставив Вентрис с ожог на запястье, который заставил Ассаж выронить один из клинков и зашипеть от боли. Не давая ей времени опомниться, я новым ударом срезал навершие ее второго меча и отбросил противницу от себя силовым толчком, выбивая из нее дух, а потом притянул в свою руку ее уцелевший меч телекинезом. Он буквально излучал темную сторону, наверняка уродуя личность пользователя. Я произнеся: «Интересные мечи тебе достались, чистый красетнический байнизм. Кстати, когда к тебе обращаются старшие, лежать не принято». А Саш поднялась тяжело дыша. Приложила ее от души. Я тем временем подбросил в воздух вторую рукоять и рассек ее своим клинком, после чего спросил: «Ты хоть понимаешь, с кем связалась, девочка?» «Я уже спрашивала, кто ты, мать твою», такой выплюнула она в ответ. Потеря оружия ее огорчила, это было заметно. «Как наркоманка, чей спайс слили в унитаз, как грустно. Тебе известно мое имя, этого пока достаточно. Речь сейчас о другом. Ты знаешь, кто такие байниты?» «Побольше тебя», продолжила ерепениться она. «Неверный ответ», произнес я и сдавил ее горло телекинезом. Ситх сопротивлялась, но моя хватка была сильнее. Через несколько секунд я отпустил жертву побольше вежливости. «Претендентка, почему ты называешь меня так?» «Потому что вижу в тебе желание стать ситхом, это очевидно. У тебя даже есть задатки для этого, только ума пока маловато». «Я и есть ситх. Скажи еще, что Тиранус с Сидиусом ситхи», хохотнул я. «А разве нет?» – настороженно спросила она, набычившись. Ситуация продолжала ломать ей мозг. «Бейниты не ситхи. Просто парочка наследников предателя, которые имеют безумно милую привычку предавать и друг друга. Если учитель видит, что ученик стал слишком хорош и скоро станет ему равен, то он его убивает, чтобы не умереть самому. Если ученик видит, что учителя можно убить, то убивает он». Правило двух нихатта ничего не изменило. «Угадай с трех раз, что случится, когда ты начнешь по-настоящему раскрывать свой потенциал». «Я тебе не верю», произнесла Датамирка, все так же смотря из-под лобья. «А я тебя нихья и не убеждаю, это факт. Либо тебя догадается убить Тиранус, либо Сидиус прикажет ему это сделать, чтобы вы вместе в скором времени не убили его. Но мы и так уже слишком долго разговариваем», произнес я, снова схватил Ассаж за горло телекинезом, дернул на себя и от всей широты души дал кулаком в ухо. А когда она упала, добавил парализатором и вколол лошадиную дозу обезболивающего, которая погрузила ее в наркоз. Тройная гарантия долгой отключки. А потом закинул тело на плечо и бодрым кабанчиком понесся к штабу сепаратистов. Не успел я преодолеть и половину дороги, как раздался взрыв вдалеке. Кеноби, похоже, все-таки справился с задачей. Вскоре переговоры по рации это подтвердили. Их я, правда, слушал в режиме радиомолчания, чтобы не выдавать своего местоположения. Оби-Ван и его группа напортачили на последнем этапе, и щит им пришлось брать не тихо, а громко. Чему активно мешал какой-то здоровенный трудноубиваемый урод. Но и его ребята упокоили, миссию выполнили, а теперь их отход прикрывали два джедайских истребителя. С резервами у защитников города, которые можно было бы бросить на них, было плохо. Гарул начал наступление и не миндальничал. Пока группа 2 уходила, я наконец добрался до контрольной точки и встретился с товарищами. «Апа», — девка встрепенулся Сёма, — «командир, ты никак любовницу решил завести? При моей жене такого не ляпни, может мне потом что-нибудь откусить?» — хмыкнул я, скидывая тело на пол. «Все-таки бегать с человеком на горбу — это не мое. Даром, что отнюдь не борца сумму на себе тащил, теперь, кстати, ты ее таскаешь, как самый болтливый». «Командир, мне...» — начал клон, но я его прервал. «Приказы не обсуждаются. В следующий раз сначала будешь думать, а потом открывать рот». «Есть», — печально ответила копия Фита. «Актер, однако, заряды установлены?» — спросил я. «Да», — сказал клон, — «уже бодрее, когда поднимемся, сможем заблокировать лифты до капремонта и обрушить лестничные пролеты, снизу гостей можно будет не ждать. Сами эвакуируемся, правда, только по воздуху. Это ничего, нас два джедая, если что, прикроют». Началось ожидание контрольного времени. На войне нет ничего хуже, чем ждать и догонять, но пришлось с этим смириться, пока остальные группы занимали позиции. Наконец наступило время ЧА, и мы, выбравшись из тихого и уютного технического помещения с кондиционерами, которые гнали свежий воздух в здании правления банковского клана. Решение размещать штаб именно здесь казалось мне спорным, но по данным разведки именно так и поступил противник. Я, конечно, понимал, что муауны никогда не были вояками, но могли бы уж нанять толковых военных специалистов, которые бы подсказали бы что-нибудь. К примеру, разместить ставку в секретном бункере. А может, солидным банкирам просто не захотелось переезжать из-за мелочей. Они же почти небожители, что им может грозить? Дроидов в охране было не слишком много, посты мы сносили быстро, гранаты из-за угла и телекинез все так же решали многие проблемы. Остальные группы от нас отставали, но не сильно. Эвакуации командования помешали Джин и Скайуокер, расстреляв транспорт на крыше здания. Проблема случилась только у самого входа в штаб. На пути нарисовался здоровенный урод, подозрительно похожий на того, с которым разобрался Кеноби. Граната здоровья ему не шибко попортила, тварь действительно была живучая и кинула гранаты в ответ, которые я отправил телекинезом обратно. Но и это не убило врага, только повредило броню. Поняв, что от данного вида оружия толку мало, здоровяк понесся на нас в ближний бой. «Это он зря», — решил я, — активировал меч и сам пошел навстречу, а за несколько шагов до столкновения метнул в врага телекинезом массивное, ну, наверное, произведение искусства. Никогда не понимал всякий сюрреализм, но дешевку богатые и солидные разумные в холлах у кабинетов правления корпорации не ставят, ведь правда? Противника металлическая хреновина весом в пару сотен килограмм впечатала в стену и заставила потеряться. Я воспользовался его заминкой и отрубил его голову. Но стоило сделать пару шагов ко входу в помещение, которое было нашей целью, как раздался встревоженный голос Вейлы. «Учитель, он срастается». Резко обернувшись, я вынужден был признать, что ученица не шутит. «Это, млять, нетрудноубиваемый, это какой-то Борис Хайрен, убьешь галактического розлива». Пришлось быстро пластать его мечом на куски, которые тоже начали срастаться. «Сёма, вы огнеметы не брали?» — напряженно спросил я, не отвлекаясь от процесса шинковки, к которому присоединилась ученица. «Да как-то не догадались», — командир офигевшим голосом ответил клон. «И было отчего, я тоже никогда не видел подобной регенерации. Этого не могло быть, но однако же было. Сколько гранат осталось?» 12 термух, 10 электромагнитных и 2 десятка шоковых», — рапортовал Альфа. «Давайте все термухи в это месиво, детонация на удар», — приказал я. Приказ был выполнен быстро, гранаты вложили в срастающееся мясо, я с ученицей прекратили работать мечами, а когда странная плоть вновь подсобралась в одну кучу, я телекинезом завернул ее в ковер и выкинул в ближайшее окно. Встретившись с землей, сверток рванул. «Оно сдохло?» — спросил Альфа, держа девку на плече. «Ты удивишься, но нет», — выдал я, — «не чувствую его смерти. Закончим здесь и придется бегать за этим дерьмом по городу. Только огнеметов походу мало будет, раз его столько термух не убили», — заключил клон. «Возьмем контейнер покрепче и замуруем», — решил я, — «а там, глядишь, что-нибудь придумаем. Может, бетоном зальем и захороним, А может вообще на местную звезду отправим? Или в кислоте растворим? Не бывает нерешаемых проблем. Ладно, девку под секретуцкий стол брось, ученица с 18-м посторожит. А нам пора общаться с банкирами, я как раз хочу получить льготный кредит. Давай гранаты. От автора. Читаю ваши комментарии, приятно, что мое хобби вам интересно. Жаль, работа оставляет на него не так много времени, как хотелось бы, но делаю, что могу, раз есть кому читать. Надеюсь, в отпуске дело пойдет еще веселей, когда нагуляюсь. Тут проскочило предположение о гареме после сегодняшней главы, которую интернет наконец позволил выложить. Да, лучше он не стал, скорее наоборот. Так вот нет, нет и еще раз нет. Гаремники пусть другие пишут, а тут все про другое. Также один читатель интересовался, куда скидывать деньги для мотивации. Я вроде писал, но на всякий случай повторю. Пожертвования от неравнодушных граждан республики на добровольческие легионы принимаются на сберовскую карту 5228006057911218. Ну и разумеется, спасибо всем, кто скидывал до этого. Это круто, это заставляет стараться писать больше и лучше. Глава 30. Тезис «Ничто не истина» подразумевает, что основы, на которых держится общество, зыбки, и мы сами должны строить свое будущее. Говоря «все дозволено», мы подразумеваем, что сами решаем, что нам делать, и несем ответственность за последствия, какими бы они ни были. Эце аудиторе. Путь в штаб сепаратистов преграждала солидная дверь, сила подсказала, что под деревом ее створки скрывают металл. Что ж, оно и к лучшему, металл это надежно. С помощью меху-деру и телекинеза я заставил створки разъехаться в сторону на ладони и метнул все гранаты внутрь веером-телекинезом. Без запаса на черный день оставаться было неприятно, но нас уже догоняли еще две четверки альф, если что у них одолжимся. Гранаты влетели внутрь. Навстречу вылетели несколько зарядов плазмы от местных, но мы не маячили на линии огня. Дверь закрылась, гранаты сработали, в холл к нам как раз прибыли наши товарищи, и в 12 касок мы начали штурм помещения, если его можно так назвать. Дроиды в массе своей перегорели, пришлось успокоить лишь нескольких особо везучих, которые оказались от срабатывающих эмок дальше других. Органиков приложило шоковыми гранатами, они лежали без сознания, у некоторых из ушей и не только текла кровь. Столько подарков в замкнутом помещении – это неприятно. Сёма, давай-ка сюда вот тех красавцев в дорогом шматье. Альфа-33, посмотрите терминалы, поищите резервные, мне нужен доступ к сетям сепаратистов, произнес я, садясь во главе массивного стола для совещаний. Для разговора с местными лучше подошел бы трон их планеты, но чего нет, того нет. Клоны выполнили приказы быстро. Пока 33-й с командой занимались электроникой, пострадавший от электромагнитных импульсов, Сёма с двумя товарищами подтащил ко мне волоком кучку муонов. Вырубило их надолго, но это не было проблемой для целительных техник, оглушение – это не тяжелые ранения, вскоре банкиры заворочились. «Вставайте, болезные, а то вам сейчас пинками начнут помогать», – произнес я. Угроза возымела слабое действие, и клонам пришлось поработать сапогами. Они у них крепкие. Для задачи подходили хорошо. Пока суть до дела, мне доложили. Два терминала снова в работе, армейский стандарт зашиты. Шлем информацию о перемещениях дроидов генералу Гарулу. Отлично, ответил я, снова поворачиваясь к муонам, которые наконец поднялись, и доставая виброна шкоды отключения дроидов, быстро. Пока я не начал их из вас вырезать. Вы не пойдете на это, вы джедай, ответил один из муонов. Досадно, я думал, что моя репутация и здесь бежит впереди меня. Оказалось, что нет. Что ж, придется еще раз напомнить заинтересованным сторонам, что я больной на всю голову отморозок, спорить с которым крайне вредно для здоровья. Лучше сразу все расставить по местам, чем потом проявлять жестокость постоянно. Я притянул Муна к себе телекинезом и, вставая с кресла, вонзил виброклинок ему в пах лезвием вверх, а потом вскрыл его до горла под душераздирающий крик и оттолкнул под ноги остальным. Муны живучие существа, даже сердец у них несколько, несчастный бился в корчах перед своими товарищами. Некоторые проблевались. Коды напомнил я, отвлекая уважаемых банкиров от отвратительного зрелища. В этот раз никому в голову не пришло выпендриваться. Правда, отключили они только половину дроидов в столице и процентов 15 на всей планете. «Вы меня никак наиграть решили?» – грозно спросил я. «Нет», – испуганно ответил один из банкиров. «Судя по описанию, как раз Сен-Хиллу клянусь, коды верные. ХМ, не врешь. Похоже, Дук вас поймел, усмехнулся я. Чем интересно вы его так обидели, что муаунилист его устраивает только в виде руин? У кого есть версии? Банкиры переглянулись между собой, поняв, что я правда жду ответа. Наконец снова заговорил Сен. Нам неизвестно, наш договор не подразумевал подобного и был взаимовыгоден. Это и правда похоже на выгоду, спросил я, кивнув на труп. Вас погубила ваша же недальновидность. Жить хотите? Очевидно, да было ответом. Большие специалисты по переговорам возвращали себе самообладание. На это, вероятно, также накладывалось то, что муауны слабоэмоциональная раса из-за низкого гормонального фона. А подняться после войны, вместо того, чтобы скатиться в яму, из которой вам уже никогда не дадут вылезти, задал я новый вопрос. Кроме кнута нужен пряник, особенно с такими жадными до наживы разумными. Несмотря на лица моих собеседников, которые вновь стали непроницаемыми, я чувствовал их страх. Они боялись меня, для этого были веские причины. А после того, как паршиво сработали коды, они боялись будущего. Что им грозило в случае проигрыша? Капитуляция, контрибуция, возможно, некоторые тюремные сроки. С уровнем коррупции в республике это не страшно. А после войны банковский клан продолжил бы работу, разве что их самих сместили с руководящих должностей. По крайней мере официально. По факту же возможны еще более интересные варианты. Сейчас ситуация изменилась. Они поняли, что их решили скормить республике с максимальными потерями для муаунской расы, которая не расселялась по галактике подобно человечеству, а превратила в жемчужину родную планету. Теперь эта планета сгорит в огне войны вместе с большинством жителей и огромным количеством республиканских солдат с техникой. Такую тяжелую кампанию им не простят и навсегда вырвут банковское дело из их рук. Найдется кому прибрать активы, желающих масса. Это пострашнее Виброна же будет. Что для этого нужно, просто спросил Сен. Безоговорочная капитуляция, переход на сторону республики и объявление, что ситхи вас заставили выбрать сторону КН с угрозами и прочими страшными штуками. Сами придумайте подробности и согласуйте между собой и со мной. Передача половины оборотных средств всего банковского клана в Алхамбрианский фонд помощи добровольческим легионам. С четким заявлением, что распоряжаться ими должна королевская семья, так как она свободна от коррупции. Такова цена за ваши жизни и вашу расу. Вякните что-то против и она возрастет, озвучил я наглое предложение. Точное количество оборотных средств неизвестно. Но это в любом случае баснословная сумма. Вполне возможно, что в оригинале за всю войну клонов Навар по факту, а не по документам, потратили меньше. Как только парламентарии поймут, какой кусок пролетел мимо их ртов, в Сенате поднимется буря. Но если война продлится еще хотя бы года полтора, то на это будет плевать. Не уверен, что после этого мы сможем подняться, задумчиво протянул Хилл. Я тоже честно ответил я. А потом подсластил пилюлю, но в противном случае вы точно потеряете все. А после войны, если от ваших средств что-то останется в фонде, я верну деньги. Это меняет дело, ответил банкир, который, вероятно, надеялся, что я не смогу быстро потратить такую гору бабла. Мы можем обсудить ваше предложение. Хотя бы час. В этот момент в наушнике раздался голос Вейлы. Учитель, пленница очнулась. Какие будут распоряжения? Ведите ее сюда, сказал я. А потом ответил банкирам, у вас есть этот час, встаньте в том углу. Пока Ассаж выбиралась из-под стола и топала до соседнего помещения, я посмотрел оперативную обстановку. Все было очень неплохо, половина дроидов ушла в утиль и развязала Гарулу много сил и средств. Нас никто вроде бы не собирался штурмовать, но я запросил 3 роты на всякий случай. Мандо пообещал прислать 2, и то хлеб, в любом случае пока эвакуация нам не грозит. Вентрис зашла с падаваном и клоном за плечами. Прямая спина, гордый взгляд, отсутствие наручников, она немало смутила бедных банкиров. Мне аж стало интересно, что за мысли витают в их головах. Когда ситх подошла к столу, я произнес, садись, Ассаж, ученица, 18-й утащите эту кучку дерьма, кивнул я на труп. И чем муаун такое заслужил, спросила Датамирка, присаживаясь, пока тело волоком утаскивали в холл. Сказал, что джедай не станет его пытать ради кодов отключения жестянок, хмыкнул я, чем уже не вызвал у собеседницы удивления. Ты отомстила за своего первого учителя, джедая, и это хорошо. Как его звали? Кайнарек. «Похоже, ты знаешь обо мне не все», — усмехнулась уже Ассаж. «Знать все прерогатива все отца», — спокойно ответил я, как вышло, что он ушел от нас. Не он ушел, ваш поганый совет отрекся от него, выплюнула она. Он был слишком свободолюбив для вашего ордена. Значит, это большая потеря для нашего дела. Досадно. Хочешь отомстить джедаям за это? И очень давно мрачно сказала Ситх. Похоже, больная тема. Я поищу обстоятельства произошедшего. Если на ком-то есть вина, ты поможешь призвать таких к ответу в свое время. А это время будешь выбирать ты, все так же мрачно сказала собеседница. Обстоятельства будут определять момент. Если виноват тот же Винду, то ты об него пока что можешь только самоубиться. Даже вдвоем мы можем не одолеть его. Вижу, ты хочешь убить магистра. Настроения Вентрис, похоже, поползло вверх. У меня есть к нему претензии, честно ответил я, но вернемся к тебе. Ты пошла за Дуку ради мести, и ее тоже, а еще чтобы стать настоящим ситхом. Владыка Тиранус обещал мне и то, и другое, уяснив в первую очередь, что у настоящих ситхов нет владык. Любой, кто утверждает иное, врет. Дарк – древний титул, означающий владыка. Мы, похоже, говорим о разных ситхах. Да и не уверена, что ты один из них, подозрительно произнесла собеседница. Это было закономерно, я и не надеялся, что она сходу начнет верить в ту лапшу, что летит ей на уши. А разных ситхи, которые привычны тебе, жалкая тень былого. Даже те, что уже считаются древними, скурвившиеся потомки великих предшественников. Изначально наши предтечи просто взялись чистить эту галактику от всякого дерьма, потому что кто-то должен этим заниматься. Как ты понимаешь, это не та работа, которую делают рыцари в сверкающих доспехах и белых перчатках. Поэтому большинство в итоге выбрали темную сторону, как более удобный инструмент. Тебе это знакомо, не так ли? Я с удовольствием почистила Раттатак, когда мстила за учителя, ответила она, коснувшись татуировки на лице. Вроде бы они сделаны в честь смерти тех, кому она мстила. Я спокойно отслеживал ее движение, но нападать она, похоже, не собиралась. Пока что. Тем временем массаж задала вопрос, почему тогда ты светлый? Природная предрасположенность, осталась только пожать плечами, так я эффективнее. Иронично, что наш основатель и автор нашего кодекса был таким же. И что же написал светлый ситх в своем кодексе, спросила Ассаж с сарказмом. На ее месте было трудно не подозревать обман. Когда остальные слепо следуют за истиной, помни, ничто не истина. Когда остальные ограничены моралью или законом, помни, все дозволено. Мы действуем во тьме, чтобы служить свету. Мы ситхи. Мы сами строим будущее, не оглядываясь ни на кого, и отвечаем за последствия своих действий, какими бы они ни были. А теперь давай-ка вон в ту дверь, там комната отдыха. Сюда идет один из джедаев, и мне придется ему объяснять, почему на темную одаренную нельзя ни нападать, ни одевать кандалы. Причем так, чтоб не повторить судьбу твоего первого учителя. И лови камлинг, бросил я ей гаджет с одним записанным контактом. Ассаж фыркнула, но подчинилась. Я подозревал, что пока мы будем общаться с Кеноби, который наконец до нас добрался, Датамирка банально сбежит. Но надеялся, что заставил ее задуматься. А что до ситхов? Они и в оригинальной ветви событий допекли ее до того, что она решила свалить от них. Такова уж природа этих милых ребят. Теперь же у Ассаж были причины навострить лыжи раньше, а не когда Дуку решит ее грохнуть. Будет совсем хорошо, если она догадается заранее выйти со мной на связь с ценной информацией, или и вовсе подастся не на вольные хлеба, а ко мне. Ни одному же мне вечно делать грязную работу и отдуваться за себя и за тех парней. Темные одаренные и правда подходят для таких дел лучше всего, если не забывать, что они могут в любой момент начать работать только на себя. Что же до моих рассказов, то уж Сидиус с Тиранусом знают истинную историю своих предшественников и хором заявит, что я врал с умным видом. Только вот если Вентрис увидит, что ситхи ее обманывают и используют, то как она отреагирует, вспомнив это их заявление? К читателям. Вышли мы наконец из порта, трэш закончится, надеюсь, дальше главы снова получится выкладывать каждый день. Всем огромное спасибо за донаты на творчество, безумно круто их получать, значит, не зря стараюсь. За сим прощаюсь до следующей главы, и да пребудет с вами сила. Глава 31. Герои, герои, герои, о них говорит целый свет, шагают по краю по раю и полнится список побед, но есть и у них мне на радости изъян незаметный для глаз, их вера в себя, это слабость, хоть кажется силой подчас. Известен наперед твой следующий ход, когда поверишь, что непобедим, всего один внезапный поворот, судьба свое возьмет, закон ее суров, порядок нерушим, не стоит спорить с ним. Рок-опера «Орфей». Кинобис с четверкой клонов поднялся в бывший штаб сепаратистов, как раз тогда, когда мне доложили, что две роты алхамбрианцев наконец вылетают к нам. Второе определенно было здорово, мы тут сидим за линией фронта в городе. Только вопрос времени, когда у жестянок появится резерв, чтобы бросить его на нас. Хорошо хоть наши войска активно наступают, а дроиды не скоординированы из-за захвата штаба. С прибытием джедая я поднялся со стула и произнес: «С прибытием, Оби-Ван, что за заминка была с генератором? Нас заметили, когда мы устанавливали заряды. У них был опытный командир охраны, и опасный, я говорил по связи. Мы здесь тоже столкнулись с интересным экземпляром. Пойдем к монитору, скину запись со шлема. Мне интересно, это был такой же враг или тот же». После просмотра Кеноби оказался озадачен, но зато дал ответ на важный вопрос. «Это он, на броне повреждения, которые оставил я. Есть идеи, что это за существо? Пока нет. Возможно, узнаем из архивов храма или от него самого. Живучая скотина. Надеюсь, он не приведет сотню-другую родственничков, а то у нас будут проблемы». Тут нас отвлекли моуны. Банкиры было попытались пройти к нам, но клон навел на них оружие и напомнил, что им приказано стоять в углу. Порицать его действия я не стал, исполнительность одна из важных черт хорошего солдата. А мы не устанем, если подойдем сами. «Что вы нарешали, господа?» — спросил я, сделав несколько шагов. «Мы согласны со всеми вашими требованиями, но готовы передать деньги не в фонд, а ордену джедаев. В случае гибели алхамбрианской королевской семьи средства повиснут в воздухе и, вероятно, никогда не будут возвращены нам. Гибель всего ордена значительно менее вероятно», — произнес Сэн Хилл. А я зверел, слушая этого засранца. «При Кеноби мне на него не надавить. Хаттас 2 я брату по ордену объясню, почему деньги должны отправиться ко мне, а не в джедайскую бухгалтерию. Отмазка про коррупцию не прокатит, у нас ее нет. Только дискредитирую себя перед всем орденом. У Оби-Вана не будет ни одной причины, чтобы промолчать. И моунам не объяснишь, что они налюбливают в извращенной форме не меня, а в первую очередь себя. Ска, если они думают, что я им это не припомню, то зря. С памятью у меня все хорошо». Кеноби тем временем задал логичный вопрос: о каких деньгах идет речь? И прежде чем я успел ответить, банкир назвал сумму, от которой мы с учеником Джина выпали в осадок. Нет, я конечно знал, что банковский клан богат, но полагал, что его деньги вложены в производство и раздерганы по займам, потому точное количество оборотных средств и держится в секрете. Но оказалось, моуны сидят на деньгах, и это только половина оборотных средств. Ошарашенно сказал я про дешевилс. «Все отходит ордену?» — переспросил Кеноби. «Я предполагал, что фонд справится лучше, но коррупции нет и у нас». «Ладно, у ордена их особо не отожмешь». «Нет денег, нет проблем», — произнес я, пытаясь найти в ситуации плюсы. Хотя минусов было откровенно больше. Теперь придется у кого-то в ордене эти деньги и спрашивать, предоставляя сметы расходов. Не говоря о том, что наверняка будут желающие тратить их не только на войну, но и на тех же беженцев.